К обеденному времени Миша и Леонид выяснили более-менее четко, кто и почему нарушает договоренности в Петрозаводске. Стало ясно, что Леня вовремя поднял тревогу. Все еще можно было исправить и поставить на место. Миша созвонился и с теми людьми, которые поддерживали его в Москве, в самом Петрозаводске, и с теми, кто явно мутил воду. Миша убедился, что без поездки на место не обойтись. Он этого ужасно не хотел. В необходимости отправиться туда он чувствовал что-то для себя унизительное. Он же уже бывал там, и все было решено. Ехать по новой было для него проявлением слабости. А по новой обо всем договариваться, кого-то снова убеждать, с кем-то ужинать и выпивать за успех ему было противно. Но никто за него этого сделать не мог. Леня был силен в чем угодно, но не в способности убеждать и не в умении результативно с кем-нибудь поужинать и выпить за успех. «Я туда отправлюсь, Леня», — в конце концов сказал Миша. «Но учти, я туда еще раз слетаю, а потом уже ты. Я больше туда не ногой. А ты готов к тому, чтобы долго заниматься этой трассой в крайне недружественной атмосфере? Потому что после того, что случилось, атмосфера будет недружественная. К нам там будут относиться как к пришлым москвичам, которые душат местных и не дают работать своим родным. Ты готов? Миша, ты только устрани там эту возню, а дальше разберемся», — почти ликовал Леня. «А когда ты туда отправишься?» «Леня, не стой у меня над душой», — едва сдерживал раздражение и усталость Миши. «Можно подумать, других дел нет. Ты просто зациклился на этом Петрозаводске. Ну, в среду. Миша, нужно ехать в понедельник», — трагически расширив глаза, сказал Леня быстро. «Ну, поздно же будет. Если пойму, что нужно поехать раньше, поеду раньше. Но если сам пойму, все, не дави на меня. На сегодня все дела по этому вопросу закончены. Давай, иди обедать, и мне дай от тебя отдохнуть. После обеда я занят совершенно другими делами. Ко мне сегодня с Петрозаводском не лезь. Даже если там инопланетяне высадятся, я про это знать не хочу. Но я собирался после обеда с технологами посидеть, поработать», — добродушно и удовлетворенно сказал Леня. «Там ребята придумали наносить краску в другом температурном режиме. Это быстрее и...» «Леня, иди пообедай, это приказ руководства». Когда Леня ушел, Миша некоторое время сидел, упершись прямыми руками о стол, и привыкал к тишине. В этот момент он понял, что очень хочет курить. Если бы у него с собой были сигареты, он немедленно закурил бы, но сигарет не было, и Миша решил бороться. Он встал и не без опаски взглянул на знак бесконечности. Теперь знак был не страшным и сел, как обычно, на обычном месте. Никакого ужаса и глубины Миша в нем не увидел, но Миша помнил и ужас, и глубину. Он решительно подошел к стене и снял красный круг с белой восьмеркой из гвоздя. Композиция из развешанных фотографий и дипломов сразу перестала быть красивой. Миша подумал, чтобы повесить на опустевшее место, но не придумал. Зато он внимательно посмотрел на фотографии. Он остался ими недоволен, особенно той, на которой он был сфотографирован с известным оперным певцом. Во-первых, певец на этом фото смотрел куда-то в сторону, а сам Миша глупо и радостно улыбался. «Ну и рожа», — сказал он тихо, — «какой же дурацкий у меня здесь галстук, и какой же я здесь толстый, жизнерадостный идиот, да и только». Он вспомнил, как знакомые тогда подвели его к этому певцу после концерта, на котором присутствовало много больших чиновников и политических деятелей, а в самом концерте участвовали многие известные артисты. Миша вспомнил, что тогда он был увлечен желанием фотографироваться с известными людьми. Вот его и сфотографировали. У него скопилась небольшая коллекция фотографий с популярными деятелями политики и культуры. Но повесил он на стену далеко не все, а только те, которые ему нравились и которые он считал солидными и престижными. А теперь он смотрел на них, они ему категорически не нравились. «Ох и рожа», — бормотал он. А Миша в период увлечения этими фотографиями был килограммов на 7-8 больше. И живот был заметный, и щеки можно было увидеть со спины. Это был странный период. Он случился с ним как раз после того, когда оборвалась, а потом и иссякла любовь. Светлана вырвалась из его жизни, любовь ушла, осталась страшная пустота, и в эту пустоту хлынула всякая всячина, почти без разбора. Правда, тогда Миша работал так, как до того даже не пытался. Тогда ему казалось, что он только и делает, что работает. Миша работал, а в перерывах объяснял дома Ане, что работа требует от него максимальных временных затрат, что у него очень важные дела и что она все равно не поймет. Как ни странно, но тогда дела шли очень успешно. Миша в тот период завел много новых связей и контактов.